Глава 17. Выпавшая из тайника лежала на столе и вызывала жадное любопытство всей троицы. Но прикасаться к этим вещам никто не торопился. Мало ли какая там начинка. От зловредной магии до обычного яда. Старинные тайники непредсказуемы. Страшных историй про них наслушались не только маги. Так что пока сюрприз лишь внимательно рассматривался. «Такого герба не помню», — авторитетно заявил Роберто. «Хотя знаю все существующие рекайнские». «Может, не все?» — предположил Джанни. «У вас этих гербов, как собак нерезанных». «У нас вообще собак резать не принято», — съехидничал Роберто, догадавшийся, что это очередное выражение с далекой родины дракона, но решивший того поддеть. «Мы не варвары какие. Домашних животных ради развлечения не убиваем». Джанни лишь насмешливо фыркнул. «Что, признать стыдно, что плохо учил?» — заявил он. «С чего это плохо?» — возмутился Роберто. «Я был одним из лучших на потоке. А герба такого не знаю, потому что его нет. Даже ни к одной существующей семье его не отнесешь. Но это не исключает того, что герб может быть вовсе не рекайнским. Или рекайнским, но семьи, от которой никого не осталось. Но у нас же вон целый пергамент есть. Думаю, он все прояснит. На нем ничего нет?» «Магии не вижу», — ответил Джанни. «А ты, Виктория?» Филлар отрицательно покрутила головой. Вся магия, которую она видела, осталась на книге, окутывая точки для открывания теперь уже пустого тайника. Пергамент для нее выглядел в магическом плане серым и совершенно неинтересным. «Магии нет, уже хорошо. Жаль, артефакт для определения ядов дома оставил», — заметил Роберто. «Да кто знал, что понадобится?» «Точно! Артефакт!» — хлопнул Джанни себя по лбу. «Есть у Ардариона. Правда, коллекционный. Он сам просто так определяет, безо всяких приспособлений». Он сбегал в кабинет наставника и без долгих размышлений взял с полок нужные артефакты. «В самом деле, проверять так проверять. А то вдруг там какая-нибудь неактивная рунная магия заложена. Прикоснешься и заработаешь что-нибудь неизлечимое». На драконов, конечно, мало что действует из человеческой магии, но иногда и такое случается, и низкая вероятность совсем не искупает тяжести последствий. На удивление, ни на пергаменте, ни на перстне не оказалось ничего, относящегося к какому-нибудь разделу зловредной магии. По-видимому, тот, кто устраивал тайник, посчитал, что его секрет уже достаточно защищен от посторонних, чтобы еще что-то накладывать на хранимые вещи. Попутно Джанни выяснил, что перстень был артефактом телепорта. Телепорта в определенное место и очень близкого действия. Энергия в нем за время хранения рассеялась, и это магическое устройство теперь требовало серьезной подзарядки. «Судя по всему, это не тайник, а лишь ключ к нему», — с горящими глазами заявил Роберто, когда дракон поделился своими выводами. «Ну что, будем смотреть пергамент?» Виктория согласно пискнула. «Конечно, будем. Разве можно останавливаться на полдороги?» «Будем», — почти одновременно сказал Джанни и развернул пергамент. «Сия закладка сделана Камилла Гольджи», — начал он читать. «Один из тех магов, кто начал войну», — вспомнил Роберто. «Теперь понятно, почему я его герб не узнал, если это его герб, конечно». «И почему?» У него вся семья погибла, никто не выжил. А он сам подвергся такому воздействию магии, что прожил после окончания войны всего пару лет. И те почти постоянно на обезболивающих, — пояснил Роберто. Жуткая история на самом деле. Я в детстве читал. Я тогда даже порадовался, что не маг. Герб на перстне-артефакте действительно оказался родовым семьи Гольджи. Сам маг оставил целый комплекс помещений в Лантене, под такой защитной сферой, что был уверен, все, что там находится, не пострадает ни при каких условиях. Даже если сам город будет рушиться и распадаться на мириады частиц, его лаборатория и огромнейшая библиотека не пострадают. Когда он понял, что никогда туда не вернется, то решил передать все самому достойному, на его взгляд. Книгу эту он вручил ученику со словами, что тот найдет там для себя очень много. Только вопрос, сумеет ли воспользоваться. Но тот в подробнейшем алхимическом справочнике так ничего и не нашел. Хотя каким только процедурам его не подвергал. И решил, что это была лишь шутка мэтра. Жестокая, надо сказать, шутка, на которую ученик убил 25 лет собственной жизни. Но об этом в предсмертной записке не было. Там было лишь сказано, что наследником имущества мага станет тот, кто добудет из книги родовой перстень, тем самым доказав, что достоин наследства. «Получается, наследница Виктория?» — высказал свое мнение Роберто. «Ведь если бы не она, то этот тайник еще долго бы был тайником». Виктория отчаянно замотала головой и отбила. «Нет, все трое, мы вместе». «Я-то никаким боком!» — запротестовал Роберто. «Если бы не ты, я сейчас была бы у отчима», — ответила Виктория. «Все трое, только так». «Молодцы вы!» — фыркнул Джанни. «Делите то, чего нет. Гольд же был уверен, что до его комплекса никто не доберется. Так лет уже сколько прошло. Защита могла развеяться». «Можно проверить», — деловито предложил Роберто, который очень любил в детстве истории о кладах, и с тех пор ничего не изменилось. «Все равно без твоего наставника мы с превращением Виктории не разберемся. А в его библиотеке могут быть полезные для нас книги. Не зря же говорят, что раньше маги умели намного больше». «Осталось только выяснить, куда ехать», — заметил Джанни. «Ты случайно не помнишь, где он жил?» «Случайно помню», — обрадовался Роберто. Но когда осознал, что именно он помнит, улыбаться перестал. «В Лантене». «И когда туда идет ближайший дилижанс?» Вопрос Джанни повис в воздухе. Все погрустнели. Даже Виктория опустила мордочку вниз. «Да, до Лантена им не добраться. А ведь там действительно могло быть что-то полезное для ее спасения». «Может, я неправильно помню?» Вдруг оживился Роберто. «У твоего наставника случайно нет биографий выдающихся магов?» «Биографии нашлись. Только вот ничего утешительного наша компания оттуда не выяснила. Гольд же действительно жил в Лантене, в котором из людей уже давно никто не был. Джанни в красках описал несколько последних попыток проникнуть вглубь степи, которые заканчивались тем, что орки блокировали человеческую магию и уничтожали всех магов. Так что, если и был шанс туда дойти, то только в сопровождении армии, да не одной, а всех трех королевств, не меньше». «Так это дойти», — оживился вдруг Роберто. «А мы же долететь можем», — и гордо посмотрел на Дженни. «Что-то мне эта идея не нравится», — заметил тот. «Предполагается, что я буду махать крыльями, а вы вдвоем с удобством на мне расположитесь». «С каким удобством?» — запротестовал Роберто. «Ты знаешь, какой жесткий. На тебе сидеть — то еще удовольствие. А еще наверху холодно. Пока летишь, кажется, что промерзаешь насквозь. Так что, — заключил он, — необходимо хотя бы перину постелить и одеться потеплее». «Перину? Да. А как иначе? Ты летишь, работаешь, тебе не холодно. А седоки мерзнут», — важно ответил Роберто. «Нет, в самом деле, если ты не хочешь довести до Лантена две сосульки, одну большую и одну маленькую, придется утепляться. Лететь туда далеко». «Вот именно», — мрачно сказал Джанни, которому, в принципе, идея путешествия в Лантен нравилась. А вот использовать его в качестве средства доставки — нет. «Лететь далеко. Я за день не долечу. Дракон я пока маленький. Размах крыльев у меня небольшой». «Так мы можем на дилижансе добраться до Гарма, до их самого крайнего поселения», — предложил Роберто. «А оттуда уже на драконе». «А что оттуда никто не возвращается, тебя не смущает?» — недовольно спросил Джанни. «Нет, сам он лично слетал бы с удовольствием. Пассажиром, на Ордерионе, например. Но лететь черти куда, да еще и тащить на себе прорву народа — удовольствие то еще. Да он, пока этого совсем не худенького Роберто довез до дома, думал, что крылья отвалятся. А тот еще и с претензиями. Холодно и неудобно. Можно подумать, что постоянно на драконах летает. Перину ему подстелить. Ага, еще и жаровню для сугрева». «Так они же по земле шли, а мы по воздуху», — ответил Роберто. «Риск минимальный. Орки-то летать пока не умеют». «Зато стрелять умеют», — намекнул Джанни. «Так ты же высоко будешь. «До тебя, если и долетит что, не проткнет», — заявил Роберто. «А еще полок невидимости можно поставить». Дракон посмотрел с интересом. Конечно, вряд ли экспедиции в степь не задумывались про полок. Но они же шли по земле, а значит, оставляли вполне заметные следы. А вот если лететь, то перспективы открываются совсем другие. «Полет и полок одновременно не потяну», — наконец, с сожалением сказал он. Виктория выразительно постучала лапкой по артефакту, одному из тех, что принесены для проверки. «Правильно!» — Роберто понял сразу. «А артефакты на что?» «Позаимствуем ненадолго один у твоего наставника. Слетаем, посмотрим, что там делается. И назад. Мы еще до его приезда успеем. Так как?» «А вдруг в книгах по человеческой магии чего найдем?» — неуверенно сказал Джанни. Идея полета в Лантен захватила его тоже. Побывать там он мечтал с тех пор, как только попал в этот мир. Но пока вглубь степи особенно не залетал. Так, несколько пробных полетов по краю. «Не найдем», — махнул Роберто рукой. «Можно хоть сейчас лететь». «Хоть сейчас не получится», — заметил Джанни. «Нужен план Лантена. Адрес указан, да. Но что-то я сильно сомневаюсь, что там сохранилась хоть одна табличка на доме. Так что нужно план перерисовать, чтобы хотя бы сделать привязку к местности. Это первое. Второе — надо зарядить перстень-артефакт. Он совсем пустой. Да и если брать артефакт невидимости, тоже заполнять нужно. Оба емкие. А мне весь резерв пригодится. Значит, заряжаем, просматриваем книги по магии. А когда восстановлюсь, если Ардарион к этому времени не появится, летим». «Я могу зарядить?» — отбила Виктория. «Хм», — задумался Джанни. «Можешь, но через Роберта». «Тогда заряжаю я. Тебе восстанавливаться не надо». «Может, лучше Ардариона дождаться? А то подвергать лишнему риску девушку не хочется», — заметил дракон. «Мне нужно что-то делать». «Ладно, покажу вам, как заряжать, и пойду план искать», — сдался Джанни. «Но сегодня точно никуда не поедем. В ночь отправляться — плохая идея. Спать в дилижансах не люблю». Роберто с Викторией переглянулись. Филлар даже подпрыгнула от избытка эмоций, развернулась в воздухе и молнией подлетела к тому, чья метка на ней стояла. «Ну же, давайте начнем», — говорил весь ее вид. «Да, когда занят хоть чем-то, времени на страдания не остается. Не хотелось ей думать о том, что сделать уже ничего нельзя и прежний вид не вернуть. Но вне желания стоило ей остаться в одиночестве, и размышления о грустной участи сами просачивались, думались, множились и заставляли чувствовать себя совсем несчастной. «Кстати», — воодушевленно сказал Джанни, «может быть, совместные действия укрепят связь между вами, и следующий поцелуй будет удачным. Думаю, должно быть обоюдное сильное желание. Главное — тренироваться почаще». Роберто с Викторией посмотрели друг на друга и решили, что совместной зарядки артефакта вполне достаточно. Роберто все так же не хотелось целовать усатую морду, хотя для него и проглядывала иногда девичья личика. Но ведь тактильные ощущения не обманешь. А Виктория считала, что поцелуев с нее хватит. Если уж такое количество ни к чему не привело, то дальше и пытаться не стоит. А вот поучаствовать в загадочном магическом процессе интересно. На деле ничего интересного в заполнении артефакта не было. От Роберта это хотя бы требовало сосредоточенности, а от нее просто быть рядом. Помочь или помешать она никак не могла и чувствовала себя обычным источником. «Но ведь и это тоже важно», — утешала она себя, если уж других утешений не было. Но тут Джанни принес старинный фолиант с картой Лантена, и страдать она перестала. Нашлось дело намного более интересное. Дом мага нашли сразу. Был он недалеко от центральной площади, на которой в бытность Лантена живым городом горел божественный огонь. «Интересно, сейчас там огонь есть?» — задумчиво сказал Джанни. «Великолепный был бы ориентир. По нему найти дом проще простого». Он взглянул на заинтересовавшегося Роберта, немного подумал и дополнил. «Или место, где он находился. Ладно, Прилетим, разберемся. В крайнем случае, исходим из того, что это была самая большая площадь в Лантене. Значит, ищем пустое пространство и от него на север. Это если за прошедшее время это пустое пространство не заросло, скептически заметил Роберто, который как раз закончил зарядку. Или напротив, это пустое пространство не увеличилось. Или не возникли новые, куда большие пустые пространства. Там такие бои были, что отдельные районы сравнивали с землей. «Слетаем на разведку», — решил Джанни и начал старательно переносить карту на отдельный лист. Рисовал он, конечно, не очень, да и фолиант было бы с собой намного надежнее взять. Но на такое Ардарион разрешения не давал. А в случае повреждения имущества старшего дракона нарушителя ждет неминуемое и очень изобретательное наказание. «Давай лучше я». Роберто отобрал карандаш у приятеля, перевернул лист и начал рисовать заново. «А то мы по твоему плану ничего не найдем». Виктория наблюдала, как порхает карандаш по бумаге, и думала, что у Шаната наверняка нарисовала бы лучше, с ее-то способностями к живописи. Хотя этот дипломат, вынуждена была она признать, тоже рисует достаточно понятно. По его плану они точно не заблудятся. Джанни обидчиво хмурился. Как же? Посчитали, что он что-то делает недостаточно талантливо. Так что, когда во входную дверь постучали, он покинул компанию без сожаления, но вернулся почти тут же. «Роберто, там твоя служанка пришла», — несколько удивленно сообщил он. «Да? И что говорит?» — не отрываясь от дела, спросил парень. «Что жить без тебя не может, и каждая секунда, проведенная в разлуке, ей кажется веком», — хитро усмехнулся дракон. «Что вы такое говорите, Инор?» — раздался возмущенный вопль из прихожей. «Я пришла, чтобы сообщить лорду Сантора о визите стражи, а вы так гадко шутите!» «Стражи?» Роберто отвлекся от своего дела и посерьезнел. «Что они хотели?» «Не сказали», — многозначительно объявила служанка. «Но очень интересовались, где вас найти. И про ваше животное спрашивали. Но я им ничего не сказала. Буду я еще всяким эльфам докладывать». «Эльф в страже? Быть такого не может», — удивился Роберто. «Да не в страже, а со стражей пришел. И там еще двое штатских были. Один такой примерно как вы, а может, немного моложе. А второй уже средних лет, но такой бравый, подтянутый. Сразу видно, что бывший военный». «Паола все-таки проболталась», — расстроенно сказал Роберто. «Скорее эльфы», — не согласился Джанни. «Мы же, не скрываясь, к ним пришли. Вот они и направили своего представителя для решения маленькой деликатной проблемы». «Вы что-то плохое сделали, лорд Сантора?» — испуганно уточнила служанка. «Я? Да как вы могли подумать?» — возмутился Роберто. «Вы же у меня столько лет работаете. Плохое сделала как раз та компания, что приходила со стражей. И им теперь нужно, чтобы никто ничего не доказал. Так что не волнуйтесь, вы правильно сделали, что предупредили. Все равно они и здесь бы нас нашли, рано или поздно». «Это так», — согласился Джанни. «Придется вылетать сегодня. С дилижанса нас наверняка снимут, а до телепорта не допустят». «А твой наставник?» «Оставлю записку, в которой все расскажу и попрошу встретиться в гарме». «Но вы вернетесь, лорд Сантора?» Служанка подозрительно посмотрела на нанимателя. «Конечно, вернусь», — ответил Роберто с оптимизмом, которого отнюдь не испытывал. «А то, может, мне самые ценные вещи к себе перенести, чтобы под арест не попали?» — заинтересовалась Инора. «Я скоро вернусь, а арестовывать мое имущество не за что», — пояснил Роберто. Ответом ему был разочарованный вздох.